25. Будни рек загнивающего мира. Но, конечно, приключения на долю любого корабля выпадают не каждый час, да и не каждые сутки. Основное время занимает работа, тяжелые либо не очень служебные обязанности и всякая всячина, валящаяся на голову помимо. Сколько длилось последнее приключение, битва с танковым старьем? Минуты. А как бесконечно долго тянутся будни? Но и здесь все относительно. Стоит выйти из потока времени, свалиться на койку, освобожденную напарником, которого только что растолкали на смену, упасть в беспамятство от ключки после индивидуально расписанного трудового ритма, погрузиться не в слишком здоровый, но спасительный сон, как уже теребит тебя чья-то подлая рука. Все, конец внутреннего спектакля, даже до антракта не дотянули. Тушите свет, кинщик в запое. Но все же в этом ритме жизни и полусмерти есть некоторые продыхи, маленькие моменты ни туда, ни сюда. Вот в некоторые из этих эпизодов и происходит общение загнанных в обстоятельства людей. Человек – животное общественное, да еще и разумное временами. Не общаться он не может, так ведь еще и по служебно-идеологическим ритуалам требуется. И они общались. Нет в передовом государстве земного шара антагонистических классов, но некоторый разрыв между кастами все же имеется. А потому класс управленцев, самой непобедимой армии мира, общался более откровенно и несколько раскрывая объятия. Все-таки офицеры. Хотя звания у них могли быть не совсем одинаковыми. Конечно, до полного идеального равенства коммунизма было еще жить да жить, а поэтому некоторая дистанция имела место и здесь. Иногда разговоры приобретали отвлеченный характер. «Злость у меня на этих французиков», продолжает пояснять свою застарелую, покрытую коркой мысль непосредственный начальник и боевой командир боевого же монитора Флягина Кожемякин. «Значит, покуда мы Берлин не осадили, они этих фрицев терпели, задницы им целовали и союзнические договоры заключали, так? А как только дело начало меняться на обратное, вот тогда они зашевелились, да и то не зашевелились, а решили еще до какого-либо своего движения обезопасить себя, договориться о взаимоприемлемых условиях военного взаимодействия. Чуть ли не послевоенный мир делить собираются, как будто сами не подняли лапки перед Гитлером и этим не высвободили его лапищи для остальных черных дел. Вы считаете, их помощь нам не нужна?» — неуверенно спросил младший лейтенант Буратов. «Да, я так считаю. Но что есть мое личное мнение? Главное, так считают те, кто...» Кожемякин поднял палец кверху, изображая словосочетание «повыше будут». «А им, как известно, виднее в десятеро. И понятно почему». Теперь указующий перст Кожемякина выпрямился и воткнулся в собеседника. «Для вас, товарищ кандидат в члены руководящей партии мира, поясню. Зачем, скажи на милость, нам нужна эта помощь?» «Ну, союзник как-никак». «Ты их танки видел, Володя?» «Гучкинс, что ли?» «Да любые». Кожемякин опустил большущий кулак на привинченный к стене столик. От сотрясения на пол свалился замусоленный русско-французский разговорник карманного формата. «Сравни их с нашими». «Ну, о чем речь? У нас ведь передовой строй». Огромная ладонь Кожемякина отмахнулась от такого незрелого аргумента, как от мелкой, не слишком назойливой мухи. «Но самое главное даже не в этом. Не в том, что без их помощи мы справимся прекрасно. Просто они думают, что с полным разгромом немцев проблема исчерпана». «А что?» — сглотнул слюну Буратов. «Вы газеты читаете, товарищ красный командир?» «Ну, сюда на борт нам давненько не приносили, а так читаю». «А между строк читать можешь, Володя? Ты что, не соображаешь? Все наши газеты для нас, для советских людей. Видеть надо между строк, смысл видеть, а не форму. То, что для иностранцев темный лес, для нас должно быть как на ладони, так?» Буратов неопределенно пожал плечами. «Мы советские. Должны по расположению статьи угадывать ее важность. Ладно, я согласен. Не способен это понять наш механик, матрос Деревянко. Что он видел в жизни до нашего корабля, кроме своего трактора? Но мы-то с тобой офицеры. Газета наша — это уникальное дело. Читает ее какой-нибудь французский буржуй. Мало того, что на чужом сложном языке, так еще и смысл затушеван. Прочтет он ее от корки до корки, плечами пожмет, ничегошеньки ему не ясно. Зачем такие газеты издают? А тебе, коммунисту будущему, все как на ладони. Вот читает он, к примеру, доярка Дуня какая-то решила повысить свой культурный уровень, освоить профессию тракториста, а за ней подруги потянулись. Усекаешь? Что в этом буржую? Да вовсе ничего. Жует он своих рябчиков дальше. Не понимает тот буржуй, что это в его жизни может быть последний ананас. Села та Дуня на трактор потому, что ее милый друг Деревянко к нам на боевой монитор призван мотористом, и поплывет скоро тот жених несостоявшийся забирать у буржуев их незаконную власть. Вот так-то, Володя. Ты же у нас артиллерист, а простых вещей в политике не понимаешь. Так можно и соцсоревнования проиграть. Вон, наши соратники-конкуренты на Левачеве поплыли на юга. У них заранее выигрышный для соцсоревнований режим. Нам тут возле Парижа с немцами воевать, а им с французиками. А что с ними воевать? Вон их, как немцы, шарахнули в 40-м, а они тогда были в полном соку, не то что сейчас, правда? Да уж, сказал Буратов. Так что... «Газеты надо читать с умом, а не как развлекаловку», — подвел итог Кожемякин. «Будем знать, командир», — согласился Буратов. «Товарищ командир», — поправил Кожемякин, устремляя ввысь указательный палец. «Так точно. Товарищ командир», — повторил Буратов. 26. Провокации пространственно-временного континуума. Кстати, в «Мире-2» наблюдались аналогичные или, скорее, антианалогичные случаи. В самом апогее победного вторжения в Германию, когда красноармейские части стремительно освобождали Катовицы или там Бухарест, в городах Советского Союза появлялись какие-то перепуганные люди, утверждающие, что Киев, Минск или там Харьков взят, то есть захвачен немцами, а над городом Сталина носятся без всякого противодействия ПВО фашистские самолеты и поливают пулеметным огнем главные улицы. Оборванцев, конечно, называли провокаторами, и они быстро перетирались железными челюстями НКВД, и увлеченные победами родной армии народ оказывал в арестах должное содействие. И еще